Думаете, это конец? Волшебники незримого университета умели праздновать. Пепе и мадам Шарн впечатлились. Примечание. Мадам Шарн по размерам была сопоставима с большинством волшебников, а потому чувствовала себя вдвойне как дома. Тем не менее, дело есть дело, и нужно было подумать о Джульетте. «Я ее нигде не вижу», — сказала мадам. «Недавно они обе тут проходили», — ответил Пепе. «А эти ребята ни в чем себе не отказывают. Я еще никогда не видел такого сырного ассорти. Ради него стоит дать обед безбрачия». «Да». «Нет. Кстати, ты заметила, что тот высокий волшебник строит себе глазки, дорогая?» «Это профессор Бенго Макарона. Ты думаешь, он...» Начала мадам. «Несомненно, дорогая. Я знаю, что он повредил ноги, но вряд ли у него возникнут трудности». Мадам опять вытянула шею, оглядела толпу в поисках сверкающей фигуры. «Право же, я надеюсь, что наша юная модель не вляпается в неприятности». «Каким образом? Она со всех сторон окружена поклонниками». «И тем не менее». На самом деле, Треф и Джульетта сидели в темноте на ночной кухне. «Я уж придумаю, чем мне заняться», — сказал Треф. «Я поеду туда, куда и ты». «Ты должен оставаться и играть в футбол», — возразила Джульетта. «Знаешь, что говорили в городе? Что Дэйв Навроди — твой отец». «Ну да, так это ж правда». «Да, но до сих пор говорили, что ты его сын». «Может быть, я еще немножко поиграю», — согласился Треф. «Только не думаю, что мне еще раз так повезет». Они поцеловались. Здесь и сейчас это казалось самым важным. И все-таки...